Глава 45. Варя. Вынимаю из сумки телефон, чтобы заказать такси, и вижу шагающую сквозь поредевшую толпу Тину. «Где Аля?» — спрашиваю, когда она останавливается у нашего стола. Сняв куртку-косуху, она стряхивает с нее дождевые капли прямо на пол и, разместив ее на рогатой вешалке, садится напротив. Все это время я не свожу глаз с ее лица. Потащилась за город, чтобы полюбоваться, как гоняет Денишко. Он сегодня гоняет? Откуда она знает? Боже, конечно, она знает. Они же круглосуточно на связи. Он сам ей сказал? Ведет одним плечом и невинно уточняет. А что? Ничего. Отбиваю ровно, чувствуя при этом приступ удушья. Они же общаются? Продолжает подруга, как ни в чем не бывало. Алька от него без ума, а он свободный парень. Аришка, обхватив губами коктейльную трубочку, скашивает на меня взгляд. «Пусть общаются», — бормочу под нос. «Что пьете?» — резко переводит тему и поворачивает голову в сторону барной стойки. Там почти никого, поэтому Тина тут же отправляется за коктейлем для себя. «Думаешь, у них отношения?» — спрашивает Арина, припав грудью к столу. «Не знаю», — отвечаю глухо. «В горле саднит так сильно, что удивительно, как оно вообще способно выдавать какие-то звуки». Откинувшись на спинку стула, я беру свой телефон и пишу Лёхе сообщение. «Привет. Сможешь забрать меня из бара?» Ответ приходит лишь через 10 минут, когда Тина возвращается с двумя бокалами и начинает рассказывать что-то о своей учебе. «Привет. Не получится. Закажи себе такси». «Не верю». «Получится. Получится же!» Я молчу еще целых 20 минут, каждая из которых кажется мне вечностью, а потом не выдерживаю и переспрашиваю. Точно не получится. Спустя некоторое время в сообщении от него приходит марка и номер ожидающего меня такси. Еще одна унизительная оплеуха. Меня тут же до макушки затапливает жгучим стыдом. Идиотка. Я домой. Хриплю тихо, поднимаясь с дивана. Такси приехало. Тина, вскинув на меня взгляд, чуть заметно сужает глаза, словно разглядывает каждое мое движение под микроскопом. Посылаю ей кривую усмешку. «Ликуй, сучка!» А затем, расцеловав Аришку и попрощавшись с девочками, выхожу из бара. Реву, когда еду в такси. Водитель, словно смутившись, прибавляет громкость музыки и избегает смотреть в зеркало заднего вида. «Мне плохо. У меня больше нет сил чувствовать то, что я чувствую каждый день. Я устала. Я хочу поскорее уехать отсюда. Мне здесь дышать нечем». Шмыгая носом, нахожу в сумке влажные салфетки и стираю слезы вместе с косметикой. Глядя в окно, гоняю воздух через легкие, но спазмы в груди не отступают. «Девушка, там есть вода». Вдруг слышу приглушенный мужской голос. «В кармане за сиденьем». «Спасибо». Отвечаю, громко икнув. Нахожу бутылку и, отвинтив крышку, делаю несколько маленьких глотков. Сразу становится чуть легче. Все нормально. Даже если мне не нравится, все логично, закономерно и правильно. Лёха отступил и пошел более легким путем. Выбрал девушку свободную и без тараканов в голове. Может быть, у них все получится, и они будут счастливы в этих отношениях. Пусть пробуют. Неожиданно захлебнувшись собственным всхлипом, я зажмуриваюсь и чувствую, как по лицу снова струятся слезы. Хочется отхлестать себя по щекам. К счастью, когда я приезжаю домой, папа на работе, а мама в своей комнате увлеченно смотрит сериал. «Это я!» — подаю голос и прячусь в ванной, чтобы привести себя в порядок. Она не выходит, чем делает мне большое одолжение. Я тщательно умываюсь, переодеваюсь в домашний костюм и бесшумно пробираюсь на кухню. В кастрюле макароны, а на сковороде — ароматные котлеты. Внезапно почувствовав голод, я наполняю для себя тарелку и включаю чайник. Если это реакция организма на стресс, то в Лондоне мне будет противопоказано нервничать, иначе через месяц Станис меня не узнает. Усевшись на папин стул с ногами, жую котлету и поглядываю на лежащий рядом телефон. Два уведомления из чата — и ничего от Лёшки. Разве сложно хотя бы спросить, как я добралась? Некогда. Сильно занят. Проглотив обиду вместе с мясом, двигаю мобильник ближе и захожу в наш с девчонками чат. Как я и думала, там видео и фото от Али. Репортаж с места событий. Держусь ровно 5 секунд, прежде чем воспроизвести его. Там Лёша пролетает на своем марке в числе других участников мимо нее, оставляя после себя столбы пыли и выхлопного газа. Толпа орёт, Алька визжит в динамик. На следующем видео Лёшка дрифтует на площадке, и все это зрелище снова под аккомпанемент Алькиных криков. Я ей завидую. Пересматриваю снова и снова, и зверски завидую. Почему я сама ни разу не согласилась поехать с ним? Боже, куда мне? Там наверняка полно Лёшкиных и Сашиных общих друзей. Меня сразу разоблачили бы. Потом следует целый фотосет Али на фоне Лёшкиной машины. Сидя на капоте, стоя у капота, за рулем, на пассажирском, держась за открытую дверь и лежа на заднем сиденье. Денежко попросил ее посторожить машину, и она не удержала запечатлеться с ней. Дурочка. На последних двух снимках Лёша. В простой белой футболке и синих джинсах, с висящей на руке Алькой. Сосредоточенно смотрит в сторону, будто слушает кого-то, и не замечает, как она снимает их двоих. Я приближаю его лицо, дыша через раз. Скольжу по нему взглядом. Думаю о том, каким он был бы, стоя рядом с ним не Аля, а я. Таким же отстраненным и незаинтересованным. Или обнял бы меня и прижал к своему боку. Я не верю, что у него чувства. Он не выглядит влюбленным. Тем не менее, из глаз снова начинают струиться слезы. За минуту я 5 раз меняю свое решение идти на бой Лёшке. Очевидно ведь, что он не хочет моего присутствия. Навязываться не в моих правилах, но не отпускает мысль, что он решил разрубить этот узел своими руками. Я сама не справлюсь. Отодвинув от себя тарелку и чашку, растираю мокрое лицо руками. Осталось совсем ничего. Потерпи, Лёш. Смахиваю с экрана упавшую на него слезинку и вдруг вижу всплывшее окошко с сообщением Станиса. Господи, только этого не хватало. Словно застигнутая на месте преступления, я соскакиваю со стула и отшатываюсь в сторону. Кручусь на месте несколько раз, хватаюсь за посуду и судорожно дышу. Тут же, умыв лицо холодной водой из-под крана, промокаю его бумажным полотенцем и возвращаюсь к телефону. «Добрый вечер, солнышко. Как ты? Ты дома?» «Привет, Станя. Все хорошо. Да, я дома. Только сейчас вспоминаю, что сегодня он возвращается из Лондона в Штаты. Так увлеклась запрещенкой, что этот факт вылетел из головы. Сука!» «Вы уже прилетели?» — строчу быстро. «Как прошел полет?» «Я уже добрался до квартиры. Так хочется спать, но впереди еще целый день. После обеда нас ждут в офисе». Отвечает, снабжая послание эмодзи со спиральками вместо глаз. «Отдыхай, Стань. Поспи хотя бы несколько часов». «Так и сделаю», — пишет он, и после этого в нашей переписке образуется пауза, длиной в несколько минут, после которой приходит еще одно сообщение. «Скучаю по тебе дико, Варенька. Каждую ночь во сне вижу». «Я тоже».